Титан-император пришел не один. Следом за ним, словно дружки, за школьным забиякой шагали два владыки войны и разбойник. Касим не обнаружил никаких признаков пикетов гончих или сопровождающих отрядов скитариев. Но зачем нужны такие мелочи машинам колоссальной мощности? При каждом шаге императора земля дрожала и трескалась под его ногами. И Касим мог лишь в благоговейном восторге смотреть, как мимо него проходит самая могучая боевая машина, сравнимая разве что с целым городом Ульем, решившим покинуть свое место. «Что мы будем делать?» – негромко спросил Модерат Ворич. «А что тут можно сделать? Сражаться с этим монстром равносильно самоубийству. А ведь при такой скорости он пересечет линию бури через 9 с небольшой минут, и тогда им придется вступить в бой. Они будут подобны муравьям рядом с Гроксом, но ведь и муравьи могут одолеть превосходящие их размерами животное, если их много». Неожиданно ожившие системы наблюдения выдали всю доступную информацию об императоре, и Касим понял, что у Темпестус нет такого оружия, которое могло бы поразить этого гиганта. «Мы будем его преследовать», — сказал Касим, — «и ждать». «Ждать чего?» — спросил Ворич. Касим опустил взгляд на свой медальон и снова пожалел, что не может к нему прикоснуться. «Ждать, не окажется ли сегодняшний день днем нашей смерти?» — ответил он.